Глава 27. Едва отъехали от становища шамана, как Синуш озадаченно принялась рассуждать. «А чего это старый Будур такой добрый к незваным гостям?» Мурус Чибис рассказывал, что неудачно в земли Будура попал. Так 3 дня до самого становища за ним змеюка гонялась в ногу толщиной. «Помолчи», — оборвала ее Сатра. «Шаман видит и слышит все, что творится на его землях». Девочка притихла, но вскоре нашла себе новую забаву. Посадила на ладошку особенно яркую малиново-зеленую лягушку и принялась напевать ей песенку. Примерно через час квакушка пела вместе с Синуш. К вечеру местность вокруг начала сильно меняться. Появились кусты, изменились травы. Все чаще кто-то шуршал в траве. Орки занервничали, и однажды в слишком шустрого зайца влетело сразу 5 стрел. Сатра решила устраиваться на ночлег, не доезжая до границы. Как обычно, встали лагерем. Для девушек натянули палатку. На границе степи и леса ветер дул особенно сильно и часто приволакивал за собой дождевые тучи. Проверяя караулы, арчанка подошла к Гелле и попросила то самое приглашение, выжженное угольком на коже. Герцогиня отыскала его в своих вещах и отдала без разговоров. В воздухе висело напряжение. Воительница взяла короткое копье и, прикрепив приглашение, выставила копье за линию караула. Неожиданно вскрикнула ночная птица. Орки насторожились, но все было тихо, и понемногу все разошлись по спальным местам. Утром Гелла выбралась из палатки, услышав лягушачий хор. Синуш уже размачивала сыр, а в небольшом отдалении от лагеря стояла группа орков во главе с Сатрой. Покормив разноцветных тварюшек и почесав дюжину ярких спинок, Гелла подошла послушать, о чем речь идет. Оказалось, что на копье обнаружилась полоса ткани, похоже отрезанная от чистой рубахи. На ней человеческими буквами было написано разрешение прохода через границу, а также уверение в безопасности пути. И теперь воительница бронила часовых, сама прекрасно понимая, что с ними просто заигрывали. Наконец, устав и заметив любопытные глазки герцогини, она закруглилась. «Не досмотрели? Значит, не досмотрели. Зато теперь мы под охраной». «Но как они узнали, что приглашение настоящее? До столицы вампиров еще 3 дня пути!» — удивился молодой воин в простой кожаной броне. Воительница усмехнулась, а несколько воинов постарше засмеялись. «На приглашении стоит личная метка советника. Достаточно было спросить у него самого». «Ну как? Особая магия?» «Ты когда-нибудь видел, как бегает вампир, Вейлар?» «Нет, я охранял границу с драконами, а потом водил караваны людей». «Поверь мне, когда вампир бежит, его не видно, только размытая полоса чуть мелькает, и это в степи. А в своей стране, да по хорошей дороге, молодой воин обернется за 2 часа, и то, если долго к советнику не пустят». Поворчав немного для приличия, воины разошлись. Пора было собираться в путь. Сначала ветер донес легкий звон и запах дыма, а потом показалась застава. Небольшой деревянный дом с широкой открытой верандой. На веранде стояли столы и лавки, а на крыльце, небрежно прислонившись к столбу и поигрывая блестящим металлическим шариком на длинной цепочке, стоял молодой светловолосый парень. Над его головой раскачивались небольшие медные колокольчики. «Вампир», — процедила Сатра, — «похоже, нас ждут». Гелла с любопытством уставилась на вампира. На стоянке в бликах костра она не стремилась их рассматривать. А тут парень как парень, изящный, короткие светлые волосы аккуратно пострижены. Рубашка обычная льняная, и мягкие свободные штаны, заправленные в полусапожки, могли оказаться на любом жителе человеческих земель. «Конюшня вон там», — кивнул парень. «Советую поторопиться, дождь начинается». Гелла хотела открыть рот и спросить про дождь, но ей на нос шлепнулась крупная теплая капля. Рядом щелкнула другая. И вот уже Сатра стаскивает ее с лошади, направляясь к веранде. А следом бежит, визжа от удовольствия, Синуш. Мужчины молниеносно закинули багаж под крышу, а повозки накрыли кожаным пологом от палатки. Потом вампир крикнул им, что в конюшне есть попоны и скребки, и орки увели лошадей. А девушки, сдувая с лиц влажные прядки, остались на веранде, любуясь стеной дождя. Стукнула внутренняя дверь, потом еще одна. И на веранду вышел плотный высокий мужчина, такой же светловолосый, как встречающий их парень, но в более роскошной одежде. Он вежливо наклонил голову и представился. «Силен Эрмиат, к вашим услугам, сударыня». «Леди Гелла». Дочь герцога выполнила беззвучный книксон и протянула руку. Вампир неожиданно лизнул ямку между большим и указательным пальцем и тут же отпустил. Пока Гелла недоуменно смотрела на кисть, вампир повернулся к Сатре. «Сатра Иллазенна». Руку арчанки вампир подхватил, словно не ощущая сопротивления воительницы, и также лизнул. «Не пугайтесь, леди». Он слегка улыбнулся. «Советник Эрлуэст просил меня сопровождать вас и доставить ко двору в целости. Таким способом я только проверил ваше самочувствие». Силен наклонил голову и чуть лукаво посмотрел на Синуш. Девочка, скрывая смущение, сунула кисть ему в лицо. Вампир невозмутимо лизнул ее запястье и причмокнул, вгоняя арчанку в краску. А потом гостеприимным жестом указал на приоткрытую внешнюю дверь. «Думаю, сударыни, вы не откажетесь перекусить с дороги, а вашим людям сират отнесет горячее. Увы, в конюшне огонь разводить нельзя». Гелла хотела было возмутиться предложением хозяина дома. Как же оставить воинов в конюшне? Но, увидев домик внутри, поняла, что хозяин был прав. Высокие орки в таком количестве в нем просто бы не поместились. Весь первый этаж представлял собой одну комнату, не слишком просторную из-за сундуков, бочонков и еще богиня знает чего. Наверх вела простая лесенка без перил, а под ней расположились полки с запасами еды. В доме было тепло и вкусно пахло горячим мясом и травами. Пока молодой вампир втаскивал в дом сумки, девушки тихонько стояли, разглядывая странную обстановку. Сатра видела уже заставу вампиров на границе с человеческим королевством. Но там все было солидно. Большое каменное здание, множество людей, вампиров и магов. А для Геллы это было в новинку, и она осторожно осматривалась, стараясь выделить отличие дома от человеческих изб. Печь здесь была огромная, видимо, на ней спали. Красивый деревянный стол без скатерти, но натерт воском до блеска. Несколько стульев, украшенных резьбой, и угол, отделенный занавеской. В общем, ничем не отличались от любого большого дома в человеческой деревне. Тем временем влажная одежда прилипла к коже, и Гелла отчетливо ощутила дрожь, пробежавшую по ней сверху донизу. Советник двора Его Величества короля вампиров Силен Эрмиат внимательно рассматривал вошедших в дом девушек. Еще утром старший советник Валер Эрлуэст обратился к нему с просьбой встретить и сопроводить ко двору его кровных родственниц. «Хорошо, господин Луэст, где их необходимо встретить?» «На заставе, той, что стоит на границе с орками. Насколько я помню, там служит ваш младший сын». «Это так». «Отлично. Думаю, никто не удивится, если вы его навестите. Мне бы не хотелось, чтобы их визит стал сенсацией». Эрмиат удивленно приподнял бровь и получил ошеломляющий ответ. «Одна из девушек — арчанка, вторая — человек. Обе они принадлежат к знатнейшим родам своих народов». Справившись с изумлением, Эрмиат принял поручение и спешно отбыл к границе. И вот теперь осматривал предмет своих забот на следующие 3 дня. Арчанок оказалось 2. Младшая, судя по всему, приходилась старшей сестрой и была вполне довольна жизнью. Здоровье в порядке, но можно подкормить хорошим мясом, девочка еще растет. Вторая — высокая, сдержанная, с оружием и прической воина. Если бы не выдающиеся способности к магии крови, ни за что бы не догадался, что она на грани нервного срыва. Гудит, как перетянутая тетива. Непременно успокаивающий чай и пища, полезная для сердца. И, наконец, человеческая девушка. Устала, но не подает вида. А между тем, она явно ела меньше, чем ей было необходимо. Вероятно, еда была непривычной. И теперь замерзла гораздо быстрее подруг. Да она и растет еще. Вон какая тоненькая. Даже щеки ввалились. Что для девушек ее возраста не характерно. От размышлений вампира отвлек стук зубов герцогини. «Леди, я сейчас накрою на стол, а вы пока можете переодеться наверху. Там 4 спальни, те, что слева, свободны. Выбрав себе по сумке, девушки ушли наверх, а Селен продолжил свои размышления, захлопотав у стола. Хлопнула дверь, вошел Сират и доложил. Попон хватило всем, еду и взвар приняли с благодарностью, как девушки. «Нужно немножко подкормить. И завари-ка вот этот сбор с медом и покрепче». «Кто-то болен?» — спросил молодой вампир, чуть шевельнув ноздрями над пакетиком с травами. «Пока нет, но я не хочу, чтобы девушка заболела». «Угу, готово. Надеюсь, остыть не успеет». Девушки вскоре спустились. Сатра просто сменила рубаху и штаны и расчесала влажные волосы. Синуш натянула прелестную тунику до пят с вышивкой вдоль округлого выреза, но косы переплетать не стала, торопясь к столу. Гелла решила, что должна хоть немного соответствовать человеческой моде, а потому волосы собрала в низкий пучок, а к тунике, подаренной орками, добавила юбку, сделанную из огромного платка. Второй платок, поменьше, девушка накинула на плечи. Мокрая одежда вызвала холодную дрожь во всем теле, и ее все еще немного трясло. При виде дам мужчины встали и, поклонившись, отодвинули для них тяжеловесные стулья с высокими спинками. Гелла села первой. Ей подал руку старший вампир. Затем плюхнулась на стул Синуш, сверкая глазами на изобилие блюд. Последней, молча и сдержанно, села Сатра. После нескольких приветственных фраз и дежурных комплиментов, которые заставляли Синуш краснеть, Селен начал усиленно подчивать своих гостей. Синуш получила огромный кусок восхитительно прожаренного мяса, почти без специй, но с овощами. Сатра — фасоль, запеченную с сыром, и куриную грудку в нежном соусе. А Гелла — сильно перченый суп с кусочками курицы и спаржи. Напитки для каждой девушки также были поданы индивидуально. Синуш получила отвар шиповника с патокой. Гелла его же, но с малиновым вареньем и мятой. А вот чай Сатры, хотя и благоухал медом, кое-что своим ароматом герцогине напомнил. Передавая небольшой чайник названной сестре, она принюхалась и взглянула на гостеприимного хозяина. «Не удивляйтесь, леди. Моя задача — помочь вам добраться здоровыми. Поэтому каждая из вас получает сейчас то, что ей необходимо». Слов возражения у Геллы не нашлось. Она с наслаждением впилась зубами в кусок мягкого белого печеного хлеба. И суп с привычным вкусом домашней птицы, и чай тоже были кстати, в горле немного першило. Синуш, не глядя на соседей, утонула в своей тарелке, с аппетитом разделывая мясо. А Сатра уже несколько дней после разговора у палатки раненых ходила настолько сдержанная и правильная, что Гелла и сама бы с удовольствием подлила ей в чай кошачьей мяты. Когда гости утолили первый голод, за столом возобновилась беседа. «Дождь, очевидно, затянется на всю ночь. Лучше будет выехать завтра. Прямо от заставы ведет хорошая дорога в столицу. Ваши воины будут сопровождать вас до дворца?» «Нет», — покачала головой Сатра. «Мать велела им возвращаться. Но если вы не против, сестра останется со мной». «Конечно. Думаю, девушке ее лет будет полезно повидать другую страну». Селен вновь доброжелательно улыбнулся, откинувшись на подлокотник стула с бокалом вина в руке. «Много ли у вас вещей, сударыня?» — поинтересовался молодой вампир, беря в руки чашу с горячим напитком из трав и ягод. «В повозке лежат подарки его величеству и некоторые наши вещи. Но, в общем, все можно перегрузить на лошадей, если дорога окажется узкой», — ответила Сатра. «Дорога широкая, но повозка увеличит время пути. Думаю, что дамам будет спокойнее, если вещи останутся в повозке, Сират», — вмешался в беседу Селен. «Как скажете, отец». Блондин встал, оставив почти полную кружку. «Скажу стражам, что вы едете с утра и с повозкой». И вышел в дождь. «А кто такие стражи?» — спросила Синуш, ковыряя ложечкой воздушный яблочный пирог. «Стражи — это воины, несущие службу на границе», — объяснил Селен, подкладывая ягоды в сливках, дремлющие над кружкой чая Сатри. Если Геллу не обманывало зрение, среди поздней малины и черники блестели плоды сонника, маленького кустика, ягоды которого охотно использовали лекари как легкое успокоительное. «Если вы очень устали, леди, можете лечь спать, а если нет, предлагаю убрать со стола и поиграть в карты». «С удовольствием», — ответила Гелла. Привычная и вкусная пища помогла ей согреться, а чай с пирогом придал сил, и спать пока не хотелось. Сират, как младший, быстро убрал посуду на маленький столик в углу, оставив лишь чайничек с чаем и сладости. А Селен вынул из шкафчика роскошную колоду карт с малиновой рубашкой, украшенной серебристой вязью. Сатра с сонным удивлением посматривала на картинки. Синуш с любопытством, а Гилла с воодушевлением. Как она раньше скучала на длинных приемах, где гостям предлагали развлекаться карточными играми. А теперь наблюдала за длинными аристократическими пальцами вампира едва ли не с затаенной нежностью. Селен перехватил ее взгляд, и карты в его ладонях буквально запорхали. Первый кон сыграли в открытую, чтобы смысл игры был понятен арчанкам. Потом начали играть обычно, изредка отвлекаясь на ошибки арчанок, чашки с чаем и сладости. Сатра непрерывно зевала и вскоре, извинившись, ушла наверх. Синуш быстро наскучила игра, в которой ее выбивали первой. А поскольку Сират вылетал следующим, ему тоже было невесело. И вскоре Синуш, испросив у Сирата разрешения, отправилась мыть посуду, а парень стал протирать чистые тарелки. За столом остались Селен и герцогиня. И тут развернулась настоящая борьба. Классическим карточным играм, принятым у знати, Геллу учила бабушка, вдовствующая герцогиня. По ее мнению, светская дама должна уметь просчитывать свои действия на 2-3 хода вперед. И карты — лучший способ этому научиться. А вот брат, окончивший военное училище, научил мелкому шалопайству, приемчикам профессиональных игроков и шулеров. И потому Гелла мысленно потирала свои изящные ладошки, предвкушая разгром противника. А Селен чуть насмешливо щурил светлые глаза и небрежными движениями сдавал карты. Покончив с посудой, Синуш и Сират уселись на лежанку у печки и, запасшись орешками в меду, наблюдали за развитием событий. Круглая висячая люстра с полудюжиной толстых свечей выхватывала из полумрака круг света, в котором виднелись только руки и лица. «Пятерка треф». «Беру». «Виконт в придачу». «Хм. А так, виконт, виконт и виконт». Селен был придворным, но не светским повесой, а потому в карты играть умел, но делал это не слишком часто. А Гела еще не забыла теорию и со всем пылом юности желала победить. Когда количество партий, выигранных соперниками, сравнялось, Селен предложил последнюю партию превратить в игру судьбы. Гелла на миг оторвалась от попыток вспомнить все условия и ограничения такой партии и вдруг услышала легкий смешок. Девушка огляделась и поняла, что за окнами глухая ночь. На лежанке спит Синуш, уложив черноволосую головку на колени блондину, и он, в свою очередь, дремлет, прислонившись к теплой печи. И эта ночь... И все еще шуршащий по крыше дождь, а может быть, появившиеся в голове мысли о дальнейшей дороге, убедили герцогиню согласиться. Каждый игрок взял кусочек бумаги и написал то, что хотел бы получить в случае выигрыша. Потом вампир вынул из шкафчика новую колоду и протянул ее герцогине, проверить. У этих карт рубашка была другой. На ярко-синем фоне золотом сияло луноликое солнце, а вокруг россыпь звезд складывалась в созвездие меч и кувшин. Положив листочки с желаемым выигрышем на край стола, игроки на ощупь взяли по одной карте, а потом, глядя друг другу в глаза, открыли. У советника оказался виконт, у Геллы — император. Встав из-за стола, Селен Эрмиад поклонился и развернул листочек с выигрышем герцогини. Там было только одно слово — сопровождение. Поклонившись еще раз, вампир помог герцогине подняться со стула и проводил ее до лестницы, а потом вышел в дождливую ночь. Едва за отцом закрылась дверь, Сират бережно переложил голову девочки на подушку и метнулся к столу. Поднял с пола листочек, отброшенный Селеном. Прочел, улыбнулся, потом развернул второй листок и зашипел. Там тоже было одно слово — брак.